Глава 23. Одинокий мужчина в практически пустом парке. Лакомая наживка для уголовного отребья, промышляющего ночными грабежами. Примерно так я думал, когда шел по аллеям Александровского парка, некогда излюбленного места для прогулок одесситов. Навстречу мне попалась компания, оккупировавшая одну из чудом уцелевших скамеек в одной из ниш. Сердце сжалось. Они... Малинкин говорил, что бандитов трое, а тут с полдюжины. Конкретный перебор, с такой оравой мне не совладать, особенно если у кого-то все же окажется при себе огнестрел. А его сейчас на руках ходит до хрена и больше. И не все из этих рук служат честным и порядочным гражданам. Я нарочно замедлил шаг, когда проходил мимо скамейки. Послышался пьяный смех и... стихи. Охренеть! Один из этой честной или нечестной, сейчас узнаем компании, вслух читал Блока, причем декламировал вполне профессионально, с паузами, интонациями и эмоциями в нужных местах. Занятно. Очень занятно. Ночной клуб любителей поэзии. Или грабителям стало скучно, и они развлекают себя таким непривычным макаром. Даже среди отъявленных головорезов встречались поклонники Высокого, ценители оперы, балета или художников-авангардистов, так что расслабляться нельзя. «Гражданин!» — позвали меня. «Началось?» «Да?» — замер я. «У вас закурить не найдется?» По классике сразу после такого вопроса случается мордобой. Я один их шестеро. Молодые крепкие парни, причем поддатые. «Бросил. Жаль. Извините». И все. Я выждал еще несколько секунд, прежде чем продолжил путь, но никто больше мной не интересовался. «Не те». Центральная аллея проходила мимо беседки. Было темно, поэтому я хорошо разглядел в ней несколько огоньков от папирос. Когда подошел ближе, огоньки полетели в кусты и вряд ли случайно. На меня обратили внимание. «Уважаемый!» Голос принадлежал высокому мужчине в слегка заломленной на бок шапке кубанки. Он с легкостью спортсмена перепрыгнул через парапет беседки и направился ко мне. Вышла луна и осветила его лицо. Больше всего поражал взгляд — наглый и бесцеремонный. Такой бывает у тех, кто не привык встречать отпор и получать сдачи. «Слушаю вас». «Вам не кажется, что ночь — не самое лучшее время для прогулок?» «Тем более в парке», — с издевкой поинтересовался он. Его дружки покинули беседку и встали так, чтобы я оказался в полукруге. «Вы так думаете?» — промямлил я, нарочно выказывая слабину. «Это должно было подстегнуть бандитов». А то, что мне попались именно они, уже не вызывало сомнений. Обычные граждане так себя не ведут. Нет, еще оставалась вероятность нарваться на простых хулиганов. Но эта троица вела себя с хладнокровием профессионалов, без пьяного куража и издевательств. «И не думаю, я уверен», — хмыкнул Высокий. Его подельники были пониже ростом, крепко сбитые, широкоплечие. Очень непростые противники, вздумая я пуститься с ними в рукопашную. В руке главаря сверкнуло лезвие финского ножа. «Мужчина, если вам дорога жизнь и не хочется неприятностей, сделайте одолжение. Снимите с себя пальто и облегчите ваши карманы. Поверьте, мы люди мирные и очень не любим убивать», — сказал он, поигрывая финкой. «Боря анархист?» — спросил я совершенно спокойным тоном, чем сбил главаря с толку. «А мы что, знакомы?» — удивился он. «С этого момента?» «Да», — кивнул я и вытащил револьвер. С моей стороны было бы большой глупостью демонстрировать этим отбитым ребятам приемчики джиу-джитсу. Нет, конечно, кого-то бы я обязательно заломал, однако итог схватки мог оказаться далеко не в мою пользу. Мужики мне попались опытные, крученые, к тому же у них имелось численное превосходство, так что кулаки надо держать при себе. «Ты чего?» — вздрогнул анархист. «Уголовный розыск. Вы арестованы». «И да, финку на землю, подальше от себя», — приказал я. «К твоим дружкам это тоже относится». Меня очень удивила их реакция. Никакой паники, только ледяное спокойствие, словно каждый второй встречный на их пути сотрудник уголовки. При этом на меня не кинулись, не попытались выбить револьвер, а начни на меня нападать все трое, кого-то бы я упустил. Дистанция между нами всего пара шагов. «Уголовный розыск, значит?» «Хорошо, дядя, только не стреляй!» Анархист сделал то, что велели, выбросил финку. Двое оставшихся бандитов поступили таким же образом. И опять же, без тени страха и желания сопротивляться. Даже слова плохого в мой адрес не сказали. «Я что, В сказку попал, в которой грабители покорны сотрудникам органов и ведут себя как овечки. Сняли ремни и положили на землю. Шаг вперед, встали спиной ко мне, руки за спину, не дергаться. Я связал им руки ремнями и обыскал. Удостоверения личности при них не было. Только у анархиста нашлись профсоюзные корочки на имя Бориса Мозера. «Это твоя настоящая фамилия?» «Я слишком люблю своего покойного отца, чтобы отрекаться от его фамилии», — ответил он. «Когда-то нам принадлежала куча виноградников в Крыму. Мы были богаты, но я решил, что это мещанство не для меня, и пошел делать революцию». И в итоге докатился до грабежа. «Я играю на лучших чувствах людей и предлагаю им делиться со страждущими. Кому-то могут не нравиться мои методы, но они воспитывают человека будущего, абсолютно бескорыстного и готового помогать ближнему своему. Личное имущество сковывает нас, не дает идти вперед», — не поворачиваясь, подвел философскую базу анархист. «Круто. Будешь следователю излагать, заслушаешься. Революция еще не до конца выжгла в людях мещанство. Потребуются годы, чтобы в стране появилось общество, не зараженное буржуазной бациллой. Побереги красноречие для суда. Оно тебе еще пригодится. Вы недавно раздели женщину. Сняли с нее пальто и драгоценности. Где они?» «За беседкой в кустах лежит узел. Все вещи в нем. Пошли посмотрим». Бандит не обманул. В указанном месте действительно лежал довольно тяжелый узел. Видимо, улов этой ночи у анархиста и его подельников – выдался богатый. Я заставил одного из них тащить узел на себе, для этого пришлось развязать его руки. Троица шла впереди, я держался в нескольких метрах сзади, не убирая револьвер. «Григорий!» — подбежала к нам соседка. «Анна Эммануиловна, я же просил вас держаться возле входа». «Мне стало страшно. Не за себя, а за вас. Я не выдержала и пошла за вами». «Пожалуйста, больше так не поступайте. Делайте то, что сказали». «Больше не буду. Честное слово». «Хорошо. Находитесь возле меня и не вздумайте оказаться между мной и ими», — показал я на бандитов. «Вы все-таки арестовали их», — ликующе произнесла соседка. «Какой же вы молодец, Гриша». «Это моя работа, Анна Эммануиловна». «Куда вы их ведете? На расстрел?» Я улыбнулся. «Военный коммунизм закончился, Анна Эммануиловна. Я отведу их в уголовный розыск, посажу в камеру. Потом будет суд». «А потом их расстреляют?» Продолжила настаивать на высшей мере социального наказания соседка. «Это уже как решит суд. Все будет по закону. Но, думаю, ставить к стенке не будут. Сядут в тюрьму и точка». «Плохие у нас законы», — вздохнула она. На полпути нам все же удалось поймать повозку и уже добраться на ней в Угро. Когда я ввел трех арестованных, дежурный с трудом оторвал голову от столешницы. Мы его разбудили, и теперь он никак не мог сфокусировать на нас мутный взгляд. «Вот, принимай!» Показал я на бандитов. Дежурный отчаянно заморгал. «Бодров, какого хрена? Кого ты сюда притащил?» «Эти трое разбойничали в Александровском парке. Несколько часов назад они ограбили гражданку». Тут я вспомнил, что не знаю фамилию соседки, и она пришла мне на помощь. «Коцубенко. Анна Эммануиловна Коцубенко. Может, вы меня помните? Я когда-то пела в театре». «Не помню», — недовольно пробурчал дежурный. «Я в театр не хожу». «И очень зря». Укоризненно покачала головой женщина. «Короче, они ограбили гражданку Коцубенко. Она обратилась ко мне. Я отправился в парк, где застукал всю троицу и взял с поличным. Я поставил перед дежурным узел с награбленным». «Что здесь?» «То, что они сняли с жертв. Думаю, завтра можно поднять заявление по грабежам. Возможно, кто-то опознает свои вещи. Принимай по описи». «Хорошо», — кивнул он. «А этих трех в камеру?» «Да. Вот у него». Кивнул я на анархиста. «При себе были документы на имя Бориса Мозера. Похоже, настоящие». «Я же сказал, я слишком дорожу памятью отца», — тут же проявился он. «Никто и никогда не заставит меня сменить фамилию». «Заткнись», — грозно посмотрел на него дежурный. Он перевел взгляд на меня. «Значит так, Бодров, ты завтра работаешь или выходной?» «Работаю». «Тогда езжай домой, я определю этих в камеры, запишу у гражданки Коцубенко адрес». «Зачем вам мой адрес?» — удивилась Анна Эммануиловна. «Как зачем? Чтобы вызвать вас повесткой для дачи показаний». «Хорошо». Дежурный снова заговорил со мной. «Утром вызову следователя, ты ему все расскажешь. Подкрепишь показания уликами». Он кивнул на узел. «Короче, как обычно». «Договорились. Тогда ты пока записывай адрес Анны Эммануиловны, если что, мы с ней соседи, а я к себе в кабинет схожу». «Лады, вот ключ от него». «Спасибо». В отделе я открыл сейф и положил в него удостоверение и оружие Чупахина и Малинкина. Не хватало еще держать их при себе. Затем, воспользовавшись удачным моментом, проник в кабинет делопроизводителя и вытащил из тайника пакет с червонцами. Пущу на полезное дело. Насте скоро носить будет нечего. Совсем бы истрепалась. Юбки и кофты штопаны-перештопаны. Уже не по одному разу. Да и мне не мешало бы чуток обновить гардероб. Обувь скоро запросит манной каши. А тут прям как найденные. Вернувшись, увидел возле дежурного только Анну Эммануиловну. Бандитов уже определили по номерам, то есть отвели в камеры. «Закончили?» «Да», — подтвердил дежурный. «Давай, Бодров, до скорого». «До завтра. Вернее, уже до сегодня», — поправился я. Мы вернулись домой, на пороге нас встретили Настя и Степановна. По их встревоженным лицам я понял, что мои родные так и не ложились спать. «Ну как?» — первой не выдержала жена. «Все в порядке. Ваш Гриша такой герой. Сначала скрутил тех милиционеров, которые надо мной смеялись, а потом в одиночку арестовал трех бандитов. И те даже пикнуть против него не посмели», — похвасталась Анна Эммануиловна. «Гриша у меня такой», — с любовью и нежностью посмотрела на меня супруга. «Так, хватит обо мне. Ночью было довольно прохладно, Анна Эммануиловна. Вы как, не замерзли?» «Если только немножко». «Я тоже слегка замерз. Давайте выпьем на кухне чаю и спать».